Глава 9. Сбор. В прошлом деревня Морра была разоренным поселением, находящимся во власти вампиров. Местом, где крыши зияли дырами, где внутри помещений лежал толстый слой снега, а на улицах невозможно было найти и отголоска живой души. Вокруг стояли лишь проклятые одинокие статуи. Вот она, оказывается, какая. Морра. Местонахождение башни света. Если соберешься поохотиться на севере, то никак не избежишь слухов об этой деревне. И как хорошо, что монстров вокруг много. Всем хватает. С каждым днем путешественников, прибывающих в не так давно запустелую деревню, становилось все больше и больше. Кто пойдет на холм Егора? Нужен маг для охоты на опасных насекомых в одном из подземелий. Задание. Носовой платок Сабрины. В награду дают высокоуровневый платок. Куплю еду. Кто может продать со сроком годности больше недели? Свободного места в центре деревни Морра становилось все меньше. Да и прошлая тишина казалась уже каким-то затянувшимся наваждением. С тех пор, как холод покинул северные территории, сотни тысяч путешественников устремились в ранее неизведанные территории. Некоторые пришли в провинцию Морра. В северной части континента деревушка Морра географически стояла на одном из самых важных путей. Но никто, абсолютно никто не мог бы ожидать такого наплыва игроков. И уж тем более думать, что все эти игроки будут разбивать лагерь и задерживаться тут надолго. Но башня света изменила все. Одна эта поразительная скульптура притягивала к себе больше внимания, чем многие существующие в королевской дороге приключения. И первыми полюбоваться на нее приходили, конечно же, девушки. «Так красиво! Хорошо, что пришла, а ты бы пожалела». Все они уже видели башню света в записях на видео. Но, несмотря на это, проделывали долгий путь, взбирались на самый верх и ждали наступления ночи. Бросали практически все лишь для того, чтобы насладиться удивительным танцем огней и на всю жизнь оставить воспоминания об этом чуде. Вот она, настоящая скульптура. Пусть класс скульптора и не имеет боевых способностей, умение вырезать скульптуры просто потрясающее. Удивительно, какие произведения можно оставить на Версальском континенте. С этого времени популярность скульпторов стала опять резко возрастать. Множество игроков приходили в горы, чтобы полюбоваться башней света и другими скульптурами. Значительную их часть составляли женщины, хотя и мужчин было тоже немало. Куда ни посмотри, везде все облюбовали влюбленные парочки. Встречались там парни, которых тянули активные девушки, но были и те, кто приезжал с других краев континента не просто поразвлечься. То были люди, для которых жизнью в игре стала охота. И пусть их насчитывалось лишь 10%, но именно они влияли на то, какой в будущем королевская дорога станет для всех остальных игроков. Получив подобное ускорение регенерации маны и здоровья, мы сможем без какой-либо передышки охотиться целые сутки. Только из-за башни света я сюда и приперся. Где тут скупают души? Вы уже видели башню? В отряд нужен наблюдающий вчерашний танец огней, священник. Благодаря эффектам от скульптур, охотиться в провинции Морра стало намного легче и выгоднее, чем где-либо еще на севере. К тому же тут было представительство Ордена Фрейи. Священники и паладины, у которых было легко получить благословение, или, если такое случится, снять проклятие. И в отличие от центра материка, на севере представительство Ордена было только одно. Количество путешественников постоянно увеличивалось благодаря непрерывным открытиям новых мест охоты, эффектам скульптур и рассекречиванию игрокам информации о заданиях. Но Вид недолго следил за всем этим столпотворением. Наступило время отправления в Тодум, истинное и сокрытое ото всех королевств вампиров. «Призываю лорда вампиров, Торида!» «Вызвали?» Торида появился, как всегда, из облака тьмы. В своем черном манто высокорослый, с правильными даже красивыми чертами лица, вампир излучал какое-то неземное благородство. Но Вид спокойно смотрел прямо на него. «А ты совсем вырос? Уже не называешь меня господином?» «Ну так, через 3 дня я буду свободен». Осталось всего ничего. И Ториду отправится в королевство вампиров Тодум. Но Вид имел свой взгляд на это дело. «Знаешь, иногда бывает, последние 3 дня тянутся дольше 3 лет. И чтобы такое не случилось, в это время нужно быть особо осмотрительным. Ведь не зря говорят, на пороге успеха стоит опасаться даже падающих листьев». «Расскажи мне о Тодуме поподробнее». Вид, как всегда, стремился забрать максимально полную информацию. Тодум. Наша священная земля. Каждые 3 месяца мы все собираемся там на празднование. Празднование? Да. Аристократы ночью в это время наслаждаются кровью и бессмертием. Что еще? Наш город гордится своей древней историей, которая сильно отличается от истории ваших примитивных человеческих цивилизаций. Верность и гордость Тодуму. Вот что слышалось в голосе Торида, когда тот говорил о своем королевстве. Однако ведь думал совершенно о другом. И это место, куда я смогу попасть в благодарность за развитие Торида? Надеюсь, оно не разочарует и окажется даже лучше, чем по его рассказам. От места, в которое не так-то просто попасть, Вейт изначально ожидал чего-то особенного. К примеру, как в королевствах гномов и эльфов. В каждом из них была своя уникальная атмосфера. В пещерах гномов раздавался непрерываемый стук молотков и ощущался разгоняемый мехами теплый, идущий из сердца самих гор воздух. В лесах эльфов уже выращивались невиданные деревья и цветы, а саму территорию патрулировали верные духи. Вот и от царства вампиров Вейт ожидал не меньшей уникальности и какой-то неземной, идеальной роскоши. К тому же такая возможность выпадает раз в жизни. Попасть в место полное заданий, которых никто еще не выполнял, и подземелий, в которых никто не бывал. Согласно словам Торида, в Тодуме еще не побывал ни один игрок. Да и вообще в будущем их не предвидится. А это значит, что все эти богатства доступны только для Вейда. И хоть заданий в деревне с обретением правителя появилось довольно много, но и путешественников с каждым днем становилось все больше. В такой ситуации даже за простые задания начиналась нешуточная конкуренция. В местах, где резко увеличивается число игроков, удержать преимущество охоты становится все сложнее. Конечно, чем больше людей, тем легче найти товарищей для охоты, но в то же время становится меньше и доступны для всех монстров. До недавних пор охота в провинции Морра имела свой смысл. Но теперь, зная о предстоящем путешествии в земли, полные никем не выполненных заданий, Вейт не мог думать ни о чем другом, кроме получения как можно больше информации. В королевство вампиров позволено взять с собой несколько человек, не так ли? Это зависит от ситуации. Ситуации? Да. Путешествие в Тодум возможно только на летучих мышах. Я могу призвать около 200 000, что из расчета 200 мышей на человека. Выходит около 1000 гостей. Но если взять с собой какие-либо вещи, общее число людей, конечно же, уменьшится. Есть ли предел в количестве человек, которые может попасть в Тодум со мною? Нет. Бери сколько хочешь. Однако, мне нужно предупредить тебя о смерти. Смерти? Что ты имеешь в виду? Аристократы ночи не терпят трупы в своем королевстве. Любой умерший сразу же переносится в мир людей. Согласно этим словам, в Тодуме действовали довольно жесткие правила. Единожды умерев в королевстве вампиров, игрок не воскрешается в ближайшей деревне. Он переносился на Версальский континент. Его изгоняли. Будет совсем непросто. Вейт нахмурился. При выполнении популярных заданий игроки обычно не умирали, потому как все опасности были известны заранее. Но в данном случае намечается не самое безопасное путешествие. Полная непредсказуемость. Куча опасностей. И самое неприятное, что нельзя взять с собой виверн, ледяного дракона или золотого человека. Потому как, войдя туда, в случае смерти, они уже никогда не возродятся. Безопасность прежде всего. Придется как можно скорее собрать информацию. А до этого предстоит тяжелая охота. Одному будет сложно. Очень сложно. Нужны верные напарники. Вейт послал шепот Пейлу. Это чертовски опасно. Но не желаете ли вы отправиться вместе со мной в Тодум? После разговора с Вейдом, первым делом Пейл обратился к товарищам. Тодум, королевство вампиров. Никем еще не исследованная территория. И он не знает, насколько там опасно. Но Вейт ищет готовых пойти туда вместе с ним людей. Я наверняка пойду. А что думаете вы? И хотя за время игры Пейл успел стать лидером в их компании, из-за довольно высокой вероятности смерти, он решил предоставить выбор товарищам. Мэйрон ответила тут же, не задумываясь. Я тоже пойду. Так как она была возлюбленной Пейла, то естественно последовала за любимым. К тому же неожиданно для нее выпал еще один шанс сопровождать Вейда в его приключениях. Нельзя такое упускать. Ни за что. Мэйрон уже несколько раз охотилась вместе с Вейдом, но при этом ни разу не выполняла каких-либо совместных заданий, о которых после просмотра видео так много говорят другие игроки. Ей очень сильно хотелось испытать подобные приключения на себе. Рамуна и Сурка тоже долго не раздумывали. «Ну что, сестренка, мы идем?» «Конечно идем. Королевство вампиров. Наверняка одно из самых поразительных мест в игре. И на него стоит взглянуть. А ты как, Ирен?» «Я тоже пойду. Ведь долг священника – помогать другим». Услышав подобный ответ, сестренки радостно заулыбались. До увлечения играми. Основной страстью Рамуны и Сурки были клыкастые, облаченные в черные красивые одежды, умеющие превращаться в летучих мышей вампиры. Загадочные существа, на фильмы о которых сестренки до недавнего времени ходили при первой возможности. Теперь принять решение оставалось лишь Хварён, Зефи, Юрин и Аркчихи Сэйчви. Зефи, разумеется, руководствовался давно принятым решением. «Я тоже пойду. Ну а вы, ребят, Хварён». Уж кого-кого, а ее можно было и не спрашивать. Хварён уже сделала свой выбор. Где бы Вит ни находился, куда бы ни отправился, она готова следовать за ним, хоть с закрытыми глазами. К тому же, не сумев попасть в недавние северные приключения, сегодняшний шанс она упустить точно не собиралась. «Иду, и не сомневайтесь». Теперь все взгляды обратились на Юрин и Сэйчви. Из-за низких уровней их обоих приходилось оберегать от опасности. Но несмотря на это, последовавшие ответы были ожидаемы. «Я пойду». Юрин очень хотелось наконец-то встретиться с братом в игре. А где и как ей, было безразлично. «Чик, и я вместе с вами». Сэйчви тоже решила пойти. Особенностью расы орков было то, что даже умерев, они не получали больших штрафов. Но все равно, кому может понравиться становиться подушкой для избиения? «Но выбора нет. Даже если и забьют, я умру. В этот поход я пойти просто обязана». Находящаяся в отряде Сэйчви уже не раз испытывала печаль. Среди молодых по возрасту товарищей, Пейлом, она классифицировалась как одинокая старая дева. Все из-за разницы в поколениях. И то, что Ирен и Сурка настолько тепло приняли ее в их компанию, еще сильнее обостряло неугасающую грусть. «Все ради Саюн». Не так давно, после долгих месяцев молчания, Саюн произнесла свое первое слово. Но, к сожалению, после этого она ничего больше так и не произнесла. Саюн требовалось время, чтобы увериться, чтобы почувствовать, что она может говорить. Ее присутствие Вида, скорее всего, играло немаловажную роль в этом деле. Именно поэтому Сэйчви и должна была идти. У нее имелась важная причина, чтобы сопровождать Вида. Наживающийся последнее время на орках Мануэ любил приговаривать. «Вид для меня все равно, что учитель». Именно у него он принял все свои приемы по продаже товаров. Умение представать перед клиентом хорошим человеком и льстить в меру. Даже нескончаемую жадность к деньгам он перенял у своего кумира. И когда шепот Вида раздался в его голове, во время ежедневной тренировки фирменной улыбки перед зеркалом, Мануэ думал недолго. Он тоже решил участвовать в путешествии в Тодум. Для торговца любое новое место – это возможность получить дополнительную выгоду. А уж если он там один, то не заработать денег, славы и развития навыков – невероятное упущение. К тому же попасть в царство вампиров можно было лишь один раз. И Мануэ, как настоящий торговец, такой шанс упустить никак не мог. «Хорошая возможность еще одного незабываемого приключения!» Мануэ никак не мог забыть горный хребет Юркина. Как под командованием Пиида, темные эльфы и орки давали отпор армии монстров. Как в зависимости от итога сражения, Вид мог потерять несколько десятков тысяч вложенных золотых. И пусть на кону стояли не его деньги, из-за постоянно меняющейся обстановки, Мануэ пребывал в небывалом напряжении. Нескончаемая армия бессмертных и ее предводитель Ли Чаяр. Каждый раз, когда на поле боя появлялись такие монстры, каждый раз, когда ситуация неожиданно менялась, сердце торговца начинало биться сильнее. Мануэ жаждал подобных приключений. Он хотел рисковать. Первый, второй, третий, четвертый и пятый мечи. В отличие от компании Пейла, все они занимались усиленными тренировками с клинком где-то в глубине гор Юракина. С утра до ночи, практически без перерыва, в ранее не видевшем людей месте раздавались выкрики и звон оружия. «Мы посвятили свою жизнь мечу! И сейчас, благодаря ему, добившись нового уровня совершенства, сможем встретить женщин своей мечты!» Слова второго меча были наполнены надеждой. Всю жизнь, проживший с клинком в руке, он не испытывал ни капли сожалений. Если бы существовала возможность вернуться назад в прошлое, он бы, не задумываясь, выбрал бы тот же самый путь, ту же самую жизнь. Но несмотря на это, в душе его все это время жила досада. Он потерял смысл жизни, не чувствовал интереса практически ни к чему. И когда второй меч пришел за советом к учителю, из его уст он получил очень простой ответ. «Какой смысл иметь 100 мечей дома? Ни один из них тебя не согреет и не поцелует на ночь». Это не означало, что учитель советовал бросить путь меча. Совсем нет. Наоборот, став лучшим в своем деле, став мастером клинка, можно встретить и женщину. Главное лишь стать сильнее. Чуть было не решивший остаться до конца жизни холостяком первый меч, также усиленно махал клинком. Среди них всех он был самым опытным, самым прославленным мастером. Выбранный мечами класс позволял использовать любое оружие. И вот когда случалось, ломался в сражении клинок. Учитель хватал первое попавшееся выпавшее у прошлого противника оружие и, как ни в чем не бывало, продолжал бой. Ел он лишь тогда, когда уже начинало подводить тело. «Когда ты голоден, ум становится яснее». Сила духа первой тройки мечей, по сравнению с обычными людьми, была невероятно высока. Они могли бы с легкостью поститься 3 дня подряд, при этом работая торговцами в какой-нибудь продуктовой лавке. «Только ставь сильнее и быстрее, и я смогу завладеть женским вниманием». «Нужно заполучить славу и вещи. Только этим можно зацепить женщин». «Я хочу защищать. Я хочу заботиться. Хочу встречаться с женщиной». И хотя их мысли были переполнены корыстью, при этом все, что делали или о чем думали мечи, было искренним и шло от чистого сердца. Они работали на пределе своих возможностей. Пот лился ручьями, но при этом ни у кого не было и мысли, чтобы взять и остановиться. Каждый день на протяжении нескольких месяцев они посвящали нескончаемым тренировкам. Погрузившись с головой в работу, мечи совершали по 100 тысяч взмахов оружием в день. Самые опытные игроки, прослывшие усердными охотниками, не завершали за день и 1000 подобных ударов. Не потому, что они этого не могли. Просто большинство рассчитывало в сражениях на свои способности. И когда мана заканчивалась, устраивали передышку. Плюс к этому им приходилось добираться до места охоты, собирать группу или ожидать друзей, среди которых как минимум кто-то один всегда опаздывал. Но для мечей в этом и была цель. Пари, которые они заключили сами с собой. Решив совершать по 100 тысяч ударов в день, они не искали никаких оправданий. Просто двигались к цели шаг за шагом, удар за ударом. Трудились, пока пот не заливал их глаза. А потом не останавливаясь и сверх того. Эти мужчины знали только такой образ жизни. Второй меч, спасаясь от голода, сглотнул слюну. «Идеальная женщина. Я многого не хочу. Лишь бы умела готовить ячменный да пшеничный хлеб. Ну, может, еще ржаной. На завтрак». Запросы третьего были еще ниже. «Кинь 4 раза в день. И рамен. Но только хорошо приготовленный». Но тут четвертый пошел на крайний шаг и ударил по святому. «А я готов в рамене и от яиц отказаться». Казалось, от этих слов у второго, славившегося своей выдержкой, задергалось века. «Ты что, не слишком ли от многого отказываешься? Хотя, ради любви приходится чем-то жертвовать, и только тогда можно встретить женщину». Высказав все это, второй решительно сжал губы, собираясь продолжить. Но тут в разговор влез молчавший все это время пятый меч. «Братья, а я, кажись, готов отказаться даже от мяса». «От самого мяса?» Мечи были восхищены решимостью друг друга. И спустя какое-то время одновременно подняли свое мастерство. «Дзинь! Владение оружием перешло на 6-й, высший уровень. Сила атаки повышена на 360%. Скорость атаки увеличена на 3%. Расход маны на все способности снижается на 4%. «До цели немного осталось. Не расслабляйтесь!» На эти слова второго, третий, четвертый и пятый одновременно выкрикнули. «Да!» Однако с каждым повышенным уровнем скорость развития навыка значительно снижалась. К тому же, насколько бы мечи не были закалены, однообразность обстановки начала давить даже на них. Первый меч воткнул свое оружие в землю и обратился. «Второй!» «Да, учитель!» «Созывай всех сюда! Есть разговор!» Третий, четвертый и пятый быстро слетелись на зов. «Слушаем вас, учитель!» «Хорошо. Я считаю, что после этой тренировки мы достигли кое-каких успехов». Любых других людей шокировало бы подобное многомесячное занятие в горах. А для мечей, казалось, это была самая обычная тренировка. «Для больших же успехов, я считаю, нам всем включая учеников, нужно вновь вместе собраться и попутешествовать по миру. Как вы считаете?» Первый меч полностью полагался на своих главных учеников, доросших уже до ранга наставников, и теперь им ему было очень интересно услышать их мнение о данном вопросе. «Да, я тоже думаю, что пора бы», широко улыбнувшись, поддержал предложение третий. Он тоже считал, что они достигли момента, когда можно было выдвигаться. В прошлом, в начале игры, они по незнанию наделали много ошибок, из-за которых дальнейшая игра становилась намного сложнее. Но теперь, после развития своих навыков и характеристик, им бояться было совершенно нечего. Мечи наслаждались своей силой и выпадающими на их долю сражениями. И пятый, в данном вопросе, полностью полагался на мнение учителя. «Это отличная идея! А как вы уже определились с местом, куда мы направимся?» «Мы не очень хорошо знаем Версальский континент, и нам, наверное, не стоит идти туда, где обретаются в игре новички». «Совершенно верно». «Недавно Вит связался со мной и рассказал, что собирается куда-то отправиться». «Я тоже слышал. Место, где обитают вампиры». «Да, туда мы и отправимся. Собирайте учеников». Отправившиеся искать силу мечи собирались вновь вместе. Рассеянные по всему миру ученики слетелись на зов учителя. Каждый из них прожил в игре свою жизнь, протоптал по своей дороге с приключением. Одни скитались все время в горных ущельях, другие по дремучим лесам, переполненным монстрами. Третьи бросали вызовы в городах. Но все они, чтобы повысить уровень и мастерство, работали, как и полагалось, на пределе своих сил. Получив помощь от Юрин, все ученики собрались в деревушке Морра. «Недавно мой навык владения мечом перешел на третий высший уровень. Несомненно, за это время я стал намного сильнее». «А я выполнил более 200 заданий и накопил огромную славу. И их не так уж и трудно было выполнить». «Северная экспедиция. А я вступил в ее ряды и сражался с самим костяным драконом». Собравшиеся вместе ученики, без угрызений совести, хвастались своими достижениями. «В каждом сражении я старался пропускать как можно больше ударов и сумел за это время развить выдержку аж до 260 очков». 49-й меч последовал совету Виида и благодаря этому сумел стать самым защищенным среди присутствующих учеников. Но вряд ли любой другой игрок пошел бы на все это, даже зная о конечной награде. Слишком уж это было долго и муторно. Но мечи не были обычными игроками. Раз ступив на путь, они шли вперед, пока не достигали цели. Пусть медленно, но зато неотвратимо. Каждый из них достигал своей цели, какой бы сложной и невероятной она бы ни казалась в начале пути. А вот так, болтая и хвастаясь своими достижениями, постепенно взгляды учеников скрещивались на 505-м мече. С момента прибытия в деревушку Морра он не произнес ни единого слова, а с его лица не сходила счастливая и немного коварная улыбка, которая особенно широко сверкала после каждой завершенной новой истории от другого ученика. «Малой, а ты что делал все это время?» Наконец-то обратился к нему один из братьев. «Хы-хы, если узнаете, то потеленеете от зависти, но я могу и рассказать». «И что же, что ты делал?» «Ну хорошо. В последнее время на континенте было ужасно жарко, не так ли?» «Ага, так и есть». Ученики закивали головами. После того, как на континенте появилась жара, расход сил при охоте значительно увеличился, а после лился ручьями. Поэтому большая часть игроков отдыхала, а в самом центре Версальского континента заданий и монстров было более чем достаточно. В общем-то, если бы не стальная воля учеников и многочисленные тренировки, многие из них тоже бы не смогли пройти и километр в подобных условиях. Так как на континенте стало жарко, я сразу же пошел к реке Сцелун. Продолжил свой рассказ 505-й. «На реку? А какой смысл? Что ты там искал?» «Там обитают сильные монстры». Учеников охватило невиданное любопытство. Даже стоящие немного позади первой и второй мечи навострили уши, прислушиваясь к разговору. В ожидании рассказа о невероятной битве все они напряглись, но 505-й меч, помахав руками, дал понять, что за его мыслями скрывается нечто другое. «Монстры? Какие монстры? Их там вообще нет. Воды реки Сцелун известны тем, что всегда чистые и прозрачные. К тому же там такое сильное течение, что вода не успевает сильно нагреться, и это идеальное для купания место». «Купание? Что за бред? Так зачем ты пошел на эту речку?» «Чтобы посмотреть на женщин, конечно. Из-за обрушившейся на землю жары, только в одном том месте я насчитал более чем 10 тысяч красоток, облаченных в бикини. Все ученики чуть ли не синхронно сглотнули. Десяток тысяч? От слов 505-го глаза учеников и наставников ярко засверкали. И как тебя туда занесло? Чем вообще ты там занимался? Давай, рассказывай поподробнее. Невероятные красотки, лежащие на песке. Еще не менее прекрасные резвятся в прозрачной воде. Притом все они облачены, лишь в купальнике да бикини. Я наблюдал за женщинами все это время, без остановки. Завидно. Именно в этот момент все ученики и даже наставники признали, что самым достойным, выбравшим самый правильный путь, был именно 505-й меч. Каждый день Хэн заходил на сайт аукциона, чтобы просмотреть свои, да и просто популярные лоты. Лук высшего эльфа, а цена-то постепенно растет. По мере роста спроса и уменьшения предложений, цены на предметы неизбежно понемногу росли. И Хэн с удовлетворением проверил выставленные им лоты, закрыл страницу и сразу же перепрыгнул на сайт Ассоциации темных геймеров. В отличие от аукциона, тут можно было нарыть тонны различной информации, причем такой, что до обычных игроков практически никогда не доходило. Конечно, периодически темные геймеры скидывали что-либо в сеть, но это делалось лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание или произвести обмен. Все же самое ценное никогда не уходило из их базы данных. Не уходило благодаря строгой системе уровней доступа к информации. У Хэна тут был уровень C, выданный ему при первичной регистрации. Он не мог видеть информацию о важных заданиях или редких предметах, но все равно каждый день заходил, чтобы почитать последние обновления. Все потому, что среди доступных ему общих данных встречалось много полезной информации о поселениях, особенностях городов или мест охоты. Причем среди этих статей многие были написаны на очень высоком профессиональном уровне. «Но все же стоит вскоре повысить свой ранг», – задумчиво произнес Хэн. На сайте ассоциации это можно было сделать только одним единственным способом, следуя второму правилу темных геймеров – отдавай столько, сколько берешь. Поэтому Хэн и подумал сейчас, а не опубликовать ли ему добытую в ходе путешествия по северу информацию. К тому же темные игроки наслаждались опасной охотой, в результате которой можно было добыть что-нибудь ценное. Все они были одиночками, избегающими любых гильдий и подконтрольных тем территорий, за охоту на которых приходилось платить налог, да еще и отдавать что-то из добытых предметов. Именно поэтому информация о только что открытых и еще не заселенных гильдиями территориях очень ценилась среди темных геймеров, и эти данные для Хэна могли стать билетом на следующий уровень доступа. Так и не придя к какому-либо решению, и не найдя в новых статьях чего-либо интересного, Хэн перешел в раздел заказов и предложений ассоциации. Эта страница сайта просто пестрила различными предложениями о добыче предметов, выполнении заданий или какой-либо помощи. Тут располагались самые разнообразные запросы. На любой вкус и цвет. И что главное, публикующие предложения игроки имели открытый для всех ранг, основанный на количестве предыдущих покупок и текущей суммы вознаграждения. Ранг. Красный. Оплаченных заказов. 12. Поиск изумрудов Метцена. Необходимый для задания. Только для тех, кто доставит в течение последних 3 дней. Ранг синий. Оплаченных заказов 7. Ищу духов воды. Буду ждать у иконы в гильдии духов. Ранг синий. Оплаченных заказов 2. Нужно совершить убийство. Сделать все надо быстро и тихо. Последний заказ, на первый взгляд, выглядел интригующим. Очень часто обиженные или оскорбленные игроки после перепалок в игре кидались на сайты темных геймеров, чтобы найти меч для совершения правосудия. Такие объявления были одной из главных статей дохода ассоциации. Разумеется, они не выполнялись тут же на месте. Пусть там и платились порой хорошие деньги, но каждое подобное убийство накладывало на исполнителя серьезные штрафы. Поэтому большая часть подобных просьб выполнялась только теми, кому срочно нужны были деньги. Прокрутив быстренько большую часть заданий, Хэн остановил взгляд на заказе, который выделялся на странице больше всего. Ранг алмазный. Оплаченных заказов 183. Ищу копье Паскрана. Причину не спрашивайте. Нужна помощь, обещающая другую награду. Копье Паскрана. До этого момента Хэну даже не было известно название данного оружия. Тем более он не слышал никаких слухов или предположений, чтобы какой-либо игрок владел столь ценной вещью. А если обратить внимание на то, что у оружия было свое имя, а значит практически со 100% вероятностью, и ранг уникального предмета, объяснить высокую награду за данный предмет могло только одно. Оно нужно для задания. Для выполнения задания нужно найти копье Паскрана. Запрос на уникальный предмет от человека с алмазным рангом. Все это говорило Хэну о том, что в качестве награды за выполнение данного заказа можно было заработать как минимум несколько тысяч долларов. И Хэн сохранил информацию о копье Паскрана у себя в голове. Как истинный участник Ассоциации Темных Геймеров, он запомнил все важные сведения о заданиях или предметах, на которых можно было хоть сколько-нибудь заработать. То есть, если бы в игре существовало задание, для выполнения которого потребовалось бы добыть 300 красных сердец, и во время путешествия или охоты на монстров Хэн бы одно такое нашел, то это автоматически означало бы, что в этом месте стоит задержаться и добыть нужное для заработка количество. Именно на этом принципе строился заработок большинства профессиональных игроков. И поэтому неудивительно, что на данное алмазное предложение откликнулось несколько тысяч темных геймеров. Ну вот, спустя какое-то время Хэн увидел еще один подобный запрос. Тоже с алмазным рангом. Но откликов на него не было, и 0,1% по сравнению с прошлым заданием. Ранг. Алмазный. Оплаченных заказов. 289. Нас 6 человек. У всех 360 плюс уровень. С этого воскресенья хотим отдохнуть 2 недельки в Королевской дороге. Если знаете хорошее место с интересными заданиями, или какое-то достойное внимания приключение, звоните нам. Платим 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов?! На лице Ли Хэна само собой возникла его фирменная усмешка. По количеству оплачиваемых заказов и предложенной цене, можно было легко догадаться, что за люди скрываются по другую сторону данного объявления. Люди, считающие, что за деньги можно купить все. Некоторое время Хэн смотрел на монитор и поливал объявление отборнейшей бранью. Однако постепенно выгоревшись и остыв, он открыл свою почту и быстро-быстро застучал по клавиатуре. Здравствуйте. Я увидел ваше объявление на сайте темных геймеров. Вы еще не нашли место для отдыха? Надеюсь, что нет. Потому что если вы положитесь на меня, я обо всем позабочусь. Предлагаю вам посетить новое царство, в котором никто из игроков еще не успел побывать. Я приглашаю вас в Королевство Бессмертных Вампиров. Обязательно приходите. С уважением, Хэн.